смотрела, как он методично проверяет каждую вертикальную линию между плитками. Покончив со стенами, он опустился на одно колено и начал обследовать кафельное покрытие пола. Запах трав усилился. «Мне надо было захватить нож, который дал мне отец». Мэдалин тревожно взглянула на раненого Питни. «Вдвоем мы бы быстрее управились. В следующий раз я его не забуду». «Не хочется вас огорчать, Мэдалин, но ваше умение обращаться с пистолетами, ножами и прочим оружием наверняка еще больше оттолкнет от вас женихов, чем ваше упрямство». «Что ж, если я когда-нибудь вновь захочу выйти замуж, мне придется подыскать себе мужчину, который непредвзято относится к подобного рода вещам». «Да, верно. Но боюсь, что такая непредвзятость автоматически поставит его в разряд чудаков, а вы весьма недвусмысленно выразили свое отношение к людям со странностями». Артемис глубоко вздохнул и нахмурился. «Вы правы насчет благовония. Теперь я его почувствовал». «Обвяжите лицо галстуком», — потребовала она. «Это поможет защититься от испарений». Говоря это, Мэдалин сняла с шеи легкий шерстяной шарф и замотала им лицо, прикрыв рот и нос. Она по-прежнему ощущала едкий запах трав, но теперь он был не таким сильным. Артемис тоже надел самодельную маску и вернулся к своей работе. Приподняв угол ковра, он продолжал тыкать острием ножа в узкие щели между кафельными плитками. Мэдалин уже сомневалась в его теории второго выхода, но молчала, потому что ничего получше предложить не могла. Ей вдруг померещилось, что один узор на стене чуть сдвинулся. Она поморгала, пытаясь сосредоточить взгляд. Рисунок опять поплыл перед глазами. «Артемис, галлюциногенные травы уже начали действовать. У меня очень мало времени». Артемис в очередной раз воткнул нож между двумя плитками под ковром. Лезвие ушло вниз по самую рукоятку. «Кажется, мы нашли выход». Он убрал нож в чехол, быстро ощупал пол и, найдя углубление для пальцев, ухватился за каменный край и потянул вверх. Мэдалин услышала скрип дверных петель. Квадратный участок пола поднялся, открыв темный проход. Из люка потянуло сырым воздухом. На письменном столе взметнулись бумаги. Артемис взглянул на нее. «Вы готовы?» «Да, но как же, мистер Питни, мы не можем оставить его здесь?» «Я понесу Питни». Он встал и сунул ей в руку фонарь. «А вы пойдете вперед, будете освещать мне дорогу». Крепко сжимая фонарь, она нырнула в темный лаз под полом лабиринта. Артемис поднял Питни с окровавленного ковра, взвалил на плечо и спустился за Мэдалин в сырой каменный туннель, закрыв за собою люк. «Рана чистая!» Берни закрепила узлом свежую повязку на худом плече Итана Питни. «Я не вижу никаких признаков инфекции, сэр. Вам здорово повезло». «Премного вам благодарен, мэм». Лицо Итана, похожее на кроличью мордочку, скривилось от боли. Однако, устало откинувшись на подушке, он посмотрел на Бернис с благодарностью. «В ящике моего письменного стола были целительные травы. Я успел наложить их на рану, прежде чем потерял сознание». «Очень удачно, что они оказались у вас под рукой», — сказала Мэдалин, сидевшая на кровати у его ног. «Мой кабинет хорошо оснащен на случай подобных неприятностей», — объяснил Питни. «Там есть все необходимое. Запасные патроны, еда, вода и прочее. Я знал, что когда-нибудь мне придется прятаться в моем лабиринте. Чужаки должны были рано или поздно перейти к решительным действиям». «Может, этот старик и безумец», — размышлял Артемис, «но у него хватило смелости и энергии, чтобы уйти от стрелявшего в него человека и заманить его в лабиринт». Он посмотрел на Мэдалин. «Если уж говорить о смелости и энергии, то вот кому их не занимать. Злоключения в лабиринте и в туннеле, как видно, ничуть не сказались на этой женщине». Артемис почувствовал прилив восхищения и гордости. После их возвращения она вымылась и переоделась в бледно-серое муслиновое платье. Ее волосы были вновь тщательно разделены на прямой пробор и подобраны по бокам в изящные валики. Лицо обрамляли тонкие локоны-колечки. Если бы не ее озабоченный вид, можно было бы подумать, что сегодня днем она не делала ничего утомительного, разве что заходила в гости к старой приятельнице. Сколько же